и там же валялись те, что не выдержали перегрузок, однако и у них еще слабо бились четыре сердца. Всю стену за скамейкой, на которой сидели Шик и Колен, занимала фреска, изображающая самого аптекаря в костюме Цезаря Борджа на колеснице, предающегося весьма сомнительным забавам со своей матерью. На картине аптекаря человек самой гуманной профессии предстает неким символом зла. Римский род Борджа прославился своими злодеяниями. Цезарь Борджа, 1476-1507, герцог Романьи, совершил множество убийств, избавляясь от своих врагов. У Виана он, кроме того, приобретает черты царя Эдипа. На столах стояло множество автоматов для изготовления пилюль, и некоторые из них работали, хотя и не в полную мощь. Пилюли, выкатывавшиеся из патрубков голубого стекла, тут же подхватывались восковыми руками, которые расфасовывали их по пакетикам из гофрированной бумаги. Колен встал со скамейки, чтобы получше рассмотреть ближайший аппарат, и снял заржавевший кожух, который прикрывал механизм. Внутри оказалось некое составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла. Оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики правильной формы. — Гляди-ка, Шик! — сказал Колен. — Что там? — спросил Шик. — Поразительно! — воскликнул Колен. Шик посмотрел. У животного были удлиненные челюсти, которые быстро двигались из стороны в сторону. Сквозь прозрачную кожу можно было хорошо разглядеть трубчатые ребра из тонкой стали и вяло сокращающийся пищеварительный тракт. — Обыкновенный усовершенствованный кролик, — объяснил Шик. — Ты думаешь? — Это широко применяется. У животного сохраняют только ту функцию, которая нужна. В данном случае этому кролику сохранили деятельность пищевода, но, конечно, без химических процессов. Это куда проще, чем изготовлять пилюли обычным способом. — А чем он питается? — спросил Колен. — Хромированными морковками. Их производили на том заводе, где я работал по совместительству. А кроме морковок ему дают химические ингредиенты, необходимые для производства пилюль. — Отличная выдумка, — сказал Колен. — И пилюли получаются первоклассные. — Да, — согласился Шик, — очень круглые. — Послушай, — начал Колен, снова садясь, — что? — Сколько у тебя осталось от тех 25 000 инфлянков, которые я дал тебе перед нашим отъездом? Тебе давно пора жениться на Ализе. Так длиться не может. Ей должно быть очень обидно. Да. Ну, 20 000 инфлянков у тебя, надеюсь, еще есть? Как-никак. Этих денег хватит для женитьбы. Дело в том, что Шик запнулся и замолчал, так как сказать это было трудно. — Но в чем же все-таки дело? — настаивал Колен. — Не у тебя одного денежные затруднения. — Знаю, знаю, — сказал Шик. — Так что же? — А то, что у меня осталось всего 3200 инфлянков.